Глава 7. Будучи девушкой довольно замкнутой, Трианна давно обзавелась привычкой проводить вечера в библиотеке Академии, где всегда царили благословенная тишина и покой. В итоге пожилой библиотекарь настолько привык к частому присутствию этой студентки, что стал считать ее кем-то вроде младшей родственницы и нередко уходил пораньше, доверяя леди Брайт перед отбоем запереть двери библиотеки. Сегодняшний день был именно из тех, когда хранилище знаний она покидала последней. В спальный корпус возвращалась в компании еще одной любительницы засидеться за чтением. И Динару, лежащую на полу подземного коридора, они обнаружили вместе. Все это, включая подробное описание дальнейших событий, Трианна рассказала дознавателю не меньше 3 раз. Но тот все равно продолжал задавать нескончаемые вопросы. Наверное, если бы не Ник, то дотошный работник правопорядка промучил бы ее до самого утра. Хорошо, что Карилец знал некоторые особенности сайлирского законодательства и быстро напомнил ведущему допрос мужчине, что Трианна — подданная Вертийской империи, и по закону допрашивать ее можно только в присутствии представителя посольства. А после уверенно сообщил, что леди Брайт всего лишь свидетельница, к тому же просто студентка, и не стоит говорить с ней, как с обвиняемой. После этого их быстро отпустили, и Терри уже собралась наконец вернуться в спальный корпус. Но Ник поймал ее за руку и безапелляционным тоном заявил, что проводит. Возражать девушка не стала, да и что возразишь человеку, который в случае чего имеет право тебя продать. Поэтому она лишь молча кивнула и покорно последовала за ним. Перед уходом они снова заглянули к Динаре. Та уже благополучно распрощалась с Дамиром и теперь просто лежала, глядя в потолок. «Меня не желают отпускать», — обиженным тоном заявила она, едва заметив брата. «Сказали, что продержат здесь минимум неделю». «Вот и правильно», — строго сказал Ник, которого даже порадовало, что мелкая хотя бы несколько дней проведет под присмотром лекарей. «Кстати, у двери охрана», — заметил он, дабы у сестры не возникло мысли сбежать. И даже уточнил. 2 стражника. «Зачем это?» — настороженно поинтересовалась Дина, переводя удивленный взгляд с брата на застывшую за его спиной Трианну. «Затем, дорогая моя», — раздраженно процедил Доминик, «что тебя сегодня пытались убить. Кто и по какой причине, нам неизвестно. И потому...» Пока все не выяснится, ты будешь находиться под охраной. Но, судя по выражению лица Дины, ее такая перспектива ни капли не радовала. И даже больше. По-настоящему бесила. Она точно знала, кто выступил инициатором чрезмерной опеки. «Это же происки Дамира, да?» — выпалила с обидой. «Может, он еще и поводок на меня нацепит?» Ник и без того был раздражен и зол, в том числе и на себя. А после слов мелкой вообще впал в состояние едва сдерживаемого бешенства. Он крепче сжал руку Терри и, пройдя ближе к кровати сестры, посмотрел на Дину с холодной злостью. «Если понадобится, я сам тебя на цепь посажу», — грозно процедил сквозь зубы. «Ты хотя бы примерно понимаешь всю серьезность ситуации? Если нет, то я объясню». Он глубоко вдохнул, пытаясь вернуть себе хотя бы видимость спокойствия, но быстро понял, насколько попытки бессмысленны. «Сегодня тебя пытались убить. Целенаправленно, продуманно и подло. На тебя напали со спины, не оставляя шансов на сопротивление. И то, что ты сейчас можешь дышать и говорить, уже само по себе чудо. К твоему сведению, если бы у профессора не оказалось змеиной крови для противоядия, или если бы Терри не смогла меня вовремя найти, если бы не дозвалась, то тебя, Лиса, уже бы не было в живых, и ты до сих пор считаешь, что не случилось ничего ужасного?» Дина напряженно отвернулась, не в силах принять слова брата. Да, она понимала, что едва выжила, но до сих пор не верила, что ее на самом деле хотели убить. Вероятно, из-за большой дозы успокоительного настоя не могла адекватно оценить ситуацию. Да и кому вообще могла понадобиться ее смерть? Кому могла помешать рыжеволосая простолюдинка? «Поспи, «Я приду утром», — холодно бросил Ник, отходя. И уже почти переступил порог, когда Дина все-таки вспомнила, что не сказала ему главного. «Дамир просил передать, что будет ждать тебя в зале Восточной башни Академии». Она взглянула на стоявшие на тумбочке часы, прикинула время и добавила: «Через 15 минут». «Только Дамира мне и не хватало», — устало сказал Доминик, все больше желая завыть от моральной усталости и переполняющих негативных эмоций. Идти совершенно не хотелось. Ника все еще трясло от пережитого стресса, а разговор с сайлирским кронпринцем обещал стать содержательным и уж точно нелегким. Но и не явиться навстречу он тоже не имел права. Это можно расценить как пренебрежение, а портить и без того не лучшие отношения с Дамиром будет огромной глупостью. Поэтому Ник лишь обреченно вздохнул и покинул палату сестры, ведя за собой непривычно тихую Терри. В ночное время свет в коридорах всегда становился приглушенным, отчего Академия погружалась в полумрак. Было непривычно тихо и даже как-то зловеще. И в этой тишине шорох шагов казался особенно громким. Несмотря на то, что его ждал Дамир, Доминик отправился провожать Терианну. Она покорно молчала, не желая перечить хозяину, тем более пребывавшему в далеко не радужном настроении. Все это время он продолжал держать Терри за руку и даже перед дверью ее комнаты не соизволил отпустить. Тогда ей все же пришлось заглянуть ему в глаза, и увиденное там насторожило ее еще больше. Ник выглядел очень задумчивым и подавленным. Он смотрел на уставшую Терианну и не знал, как теперь быть. Ведь она на самом деле спасла его сестру. Фактически сделала все возможное и невозможное, но не позволила мелкой умереть. «Спасибо тебе», — проговорил он, борясь с диким желанием коснуться ее лица. «Твой поступок поистине неоценим. Я в долгу перед тобой. Но сейчас не имею представления, как этот долг вернуть. Дать тебе свободу я не могу. Ты слишком много знаешь, а доверия к тебе у меня нет. К тому же я несу за тебя ответственность и менять ничего не намерен. Но если тебе что-то понадобится, только скажи». Терри крепче сжала губы и отвела взгляд. Его слова пусть и не несли в себе ни грубости, ни обиды, но все равно ударили сильнее любых оскорблений. Ведь на самом деле все, что он сказал, легко заменялись одной простой фразой. «Несмотря ни на что, Терри, ты все равно моя рабыня и предательница, чьей вины ничем не исправить». «Доброй ночи, ваше высочество», — едва слышно ответила она, высвобождая руку из его ладони. Нехотя он все же отпустил ее и даже сделал шаг назад. Она же просто кивнула и поспешила скрыться за дверью. А оказавшись внутри, прижалась спиной к запертой деревянной створке и прикрыла глаза, отчаянно пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. Ведь впервые за все время, прошедшая с того злополучного дня, когда она собственными руками угробила свою жизнь, Брис прикоснулся к ней. И пусть банально взял за руку, пусть говорил при этом не самые приятные вещи, но он находился так близко, и даже за такую мелочь Терри благодарила небеса и всех светлых богов. Маленький, почти незаметный огонек надежды, что едва теплился в душе, теперь стал немножечко больше. Сейчас он был единственным светлым пятном во мраке ее жизни. Давал силы просыпаться по утрам, заставлял есть и пить. И сегодня он стал чуточку сильнее. Терри давно уже призналась себе, невзирая на пренебрежение, презрение к ней, на его ночные похождения по чужим постелям, несмотря на все случившееся между ними, она все равно любит Бриса. И любовь настолько огромна, что становится страшно. Наверное, именно это и была истинная плата за предательство. Любить больше жизни того, кто никогда не простит. Едва войдя в первый потайной коридор Академии, Доминик Арвайс решительно стянул со своей шеи созданный Кертоном артефакт и сунул во внутренний карман своего удлиненного пиджака. Впереди его ожидала встреча лицом к лицу с человеком, который и так прекрасно знал его тайну, так что прятаться за маской не было никакого смысла. На самом деле им давно нужно было поговорить, и Брис неоднократно просил Эддина передать брату просьбу о встрече. Но Дамир каждый раз ссылался на занятость и делал вид, что не считает беседу с карильцем срочной необходимостью. Наверное, если бы не сегодняшнее происшествие, он бы и дальше откладывал разговор. И с какой-то стороны Брис даже мог его понять. Ведь в ночь вечеринки, в этих самых подземных коридорах, сайлирский кронпринц скомпрометировал совсем непростую девушку, а Эрлиссу Карильскую. И теперь, по законам чести, Эмбрис, как ее брат, имел полное право предъявить ему претензии. Или сделать еще что похуже. Но сам Брис прекрасно осознавал, что сейчас он не в том положении, чтобы диктовать свои условия. Ведь они с Мелкой прибыли в Сайлирию неофициально. Они прятались за чужими личинами и именами. По сути, Дамир мог легко настоять на том, чтобы близнецы сегодня же покинули Астерхолд. И был бы прав. Но вместо этого он выставил у палаты Динары усиленную охрану. Да и вообще уже неоднократно вытаскивал ее из неприятностей. Всю дорогу до нужного зала Эмбрис пытался решить, какой линии поведения стоит придерживаться в предстоящей беседе. Он слишком плохо знал Дамира, чтобы даже пытаться предугадать его действия. Сегодня в знакомом просторном зале царил полумрак. Хотя ведущие сюда коридоры оказались освещены так же, как и в прошлый раз. По периметру горело всего несколько магических светильников, что наполняло огромное помещение странным уютом. Дамира Брис заметил сразу. Сайлирский принц сидел в одном из кресел у камина и с отстраненным выражением лица рассматривал игру языков пламени. Но, услышав за спиной звук шагов, он поднялся и повернулся к гостю. Несколько долгих секунд они просто сверлили друг друга напряженными взглядами. Вероятно, Дамир и сам не знал, как правильнее начать, но в итоге заговорил первым. «Проходи, присаживайся», — сказал, указывая на соседнее кресло, а потом выдавил скупую улыбку и добавил. «Спасибо, что пришел». «Разве я мог отказать?» — отозвался Эмбрис, занимая предложенное место и открыто разглядывая собеседника. Сейчас Дамир выглядел уставшим и по-настоящему опустошенным. Он не прятался за маской вечной, холодной, царственной невозмутимости, тем самым демонстрируя открытость и готовность говорить откровенно. Сам же Брис пока не был уверен, что может доверять кронпринцу, несмотря на все его заслуги перед Эрлиссой. «Ты мог просто не прийти», — заметил наследник Сайлирской империи, видя напряженность своего собеседника. «Это ведь неофициальная встреча, да и время, мягко говоря, позднее. Да после всего, что случилось с Мелкой, я вообще вряд ли сегодня усну», — хмыкнул Эмбрис. Дамир коротко кивнул и вдруг предложил. «У меня есть бутылка коньяка. Составишь компанию?» Вопрос стал для карильца неожиданностью. Он-то считал, что предстоит обсудить целый ряд политических вопросов, а также разъяснить все правила их пребывания в Академии. И уж точно не предполагал, что ему предложат выпить. «И не смотри на меня так», — хмуро усмехнулся Дамир, поднимаясь и доставая из шкафа прозрачный сосуд с янтарной жидкостью и два пузатых металлических кубка. «Не в моих правилах снимать напряжение алкоголем, но сегодня можно». «И чем же так исключителен сегодняшний день?» — спросил Брис, принимая из его рук один из кубков и рассматривая причудливую игру цвета напитка в отблесках каминного пламени. Дамир поставил бутылку на пол и снова посмотрел на огонь. «Тем, что сегодня мы с тобой едва не потеряли Эрлиссу», — проговорил он голосом, лишенным всяких красок. «Они выпили, причем оба до дна. Вероятно, сказался пережитый стресс, а может, дело в натянутых нервах. Но ни один из принцев даже не почувствовал вкуса коньяка». «Она ведь дорога тебе», — вдруг спокойно произнес Брис. И вопроса в этой фразе не было. «Да», — кивнул Дамир. «Как любимая головная боль?» — уточнил карелец с усмешкой. «Или как олицетворение самого проблемного человека в мире?» «Просто, дорога», — — ответил тот, не обращая внимания на сарказм собеседника. Но Бриса такой ответ не устроил. «Из каких это пор?» — спросил он, сам наполняя оба кубка. «Не с той ли ночи, когда я встретил вас в этих самых коридорах?» Вопрос был откровенной провокацией, о чем оба прекрасно знали. Эмбрис бил прицельно, желая увидеть первую и самую яркую реакцию. Но Дамир прекрасно умел реагировать на такие вещи. «Я не знаю, с каких пор», — ответил он спокойно. «Возможно, с того момента, когда она грязная, разбитая и с синяками на лице, сидела в кабинете дознавателя и просила меня помочь ее брату». Первая словесная подача оказалась мастерски отбита. Причем принцы заметно расслабились, но все еще смотрели друг на друга с сомнением. Открытых обвинений или претензий так и не прозвучало, но каждый прекрасно понял, что хотел сказать другой. «Спасибо, что помог ей выбраться без потери с той истории», — совершенно искренне поблагодарил Бриз. «Я ведь понимаю, что она сильно наследила, да и вообще повела себя крайне неосмотрительно. Ей, да и нам всем, повезло, что я появился вовремя. Иначе последствия могли быть очень неприятными, причем для обеих наших стран. Но сейчас, Бриз, речь не о том». Дамир отсалютовал бокалом и сделал несколько глотков. Причем пил так, будто вместо крепкого алкоголя налита обычная вода. «Если честно, на следующий же день после того случая я связался с Керри, и он объяснил мне все причины вашего пребывания в Астерхолд. Поэтому я и не стал настаивать на встрече с тобой. Но сегодня Эрлису едва не убили». Эти слова, сказанные с такой болью, ударили по Эмбрису сильнее любых обвинений. И пусть он не был виноват в том, что случилось с сестрой, но все равно никак не мог простить себе, что такое вообще произошло. «Но нападали именно на Динару Арвайс», — продолжил Дамир, снова наполняя кубки янтарным напитком. «Девушку, выплеснувшую ей в лицо зелье с ядом, поймали, когда она пыталась покинуть Академию через портальную комнату в Северной башне. Она утверждает, что не хотела никого убивать. Эта идиотка говорит, что просто не рассчитала дозу». «Как ее имя?» — взволнованно спросил Бриз, крепко сжимая в металлическую ножку своего кубка. «Кларисса Бакунталь», — ответил его собеседник. «А все случившееся было актом мести. По словам этой девушки, около 2 месяцев назад Дина столкнула ее с лестницы, сломала ей челюсть и вообще едва ли не избила до полусмерти. Она утверждает, что от этого яда Динара должна была просто несколько недель провести в лазарете. Но факты указывают именно на попытку убийства». Повисла тишина, в которой было слышно лишь то, как потрескивают дрова в камине. Оба собеседника молча опорожнили бокалы и уставились на опустевшую бутылку. Вероятно, обоим показалось непонятным, куда так быстро делся весь коньяк. «Мелкая рассказывала мне, что между ними случилось», — проговорил Бриз, у которого в голове никак не укладывалось все сказанное Дамиром. «То, что Лиса сломала ей челюсть, — это правда. Но вот с лестницы они упали вместе. Причем инициатором падения была именно Кларисса. Но разве за такое убивают?» «Госпожа Бакунталь неадекватна», — ответил сайлирский кронпринц. «У нее в голове такие мысли, что даже я пришел в ужас. Отвечать на вопросы она не желала категорически, поэтому пришлось ломать ее ментальный блок. Так что теперь правда мне известна наверняка. И поверь, это именно попытка убийства из мести и...» Он устало вздохнул и отвернулся к огню. «И на почве ревности. Она уверена, что у твоей сестры роман с Филиппом Анкером». Последняя фраза была сказана таким тоном, что у Бриса не осталось сомнений. Дамир к мелкой неравнодушен. И его искренне бесит тот факт, что Лиссу может что-то связывать с другим мужчиной. «Вот уж не думал, что у Фила есть такие бойкие поклонницы», — проговорил Эмбрис с грустной усмешкой. «Так он на самом деле ухаживает за Эрлиссой?» В голосе Дамира слышалось напряжение. Он снова потянулся к бокалу, но тот оказался пустым. и наполнять его было, увы, нечем. Тогда Сайлирис решительно поднялся и направился к шкафу, куда ребята складывали алкоголь, остающийся после вечеринок. Вернулся он с двумя бутылками коньяка, правда, в одной чуть больше половины, зато вторая оказалась почти полной. «Да», — ответил Брис, наблюдая, как Дамир вынимает пробку и разливает коньяк. По правде говоря, он не собирался напиваться, да и компания для такого дела была не самой подходящей, но отказываться от предложенного посчитал неправильным. А если совсем честно, хотелось немного расслабиться. После первой распитой бутылки, которую они уничтожили за каких-то 15 минут, общение стало более непринужденным, хотя оба принца все еще смотрели друг на друга настороженно. «Значит, у них роман», — уточнил Дамир, нервно сжимая горлышко бутылки. «И ты позволяешь ей так себя вести?» «А ты попробуй ей что-то запретить», — хмуро ответил Эмбрис. «Тем более я не верю, что из этого выйдет что-то серьезное. И все равно допускаешь, чтобы к Эрлиссе притрагивался человек, не являющийся даже ее женихом?» — продолжал возмущаться Сайлирец, для которого все это выглядело вопиющей дикостью. Брис не стал обращать внимания на его гнев и, подняв кубок, сделал несколько глотков. К его удивлению, напиток оказался ничуть не хуже предыдущего и очень приятно согревал горло. «Ты же знаешь, какой у нее характер, и отлично представляешь, на что она способна», — протянул он, поворачиваясь к Дамиру. «А Филипп отлично на нее влияет. Лиса прислушивается к нему, и у Виконта прекрасно получается сдерживать ее необдуманные порывы. А это даже мне не всегда удается. Но...» — попытался возмутиться наследник Сайлирской империи, которого само наличие рядом с Эрлиссой постороннего мужчины почему-то жутко выводило из себя. «Брис, он же ей не пара. Она принцесса, а он всего лишь виконт. И пусть будущему наследует графский титул, но это мало что изменит. Это мезальянс. Она достойна большего». Но его слова не произвели на Эмбриса никакого впечатления. Он лишь криво усмехнулся и продолжил лениво потягивать коньяк. «Мой отец тоже был простым графом, когда женился на матери», — проговорил он. «А она в то время уже много лет правила страной, являясь коронованной королевой. И сей пример жесточайшего мезальянса все время у меня перед глазами». «Твои родители — исключение», — не желал сдаваться Дамир. «Но что мешает Лиссе с Филиппом стать еще одним таким вот исключением?» — поинтересовался Брис, развернувшись к собеседнику. «Знаешь, Дэми, для меня главное, чтобы она была счастлива. А с кем? Решать не мне. Пока Фил единственный, кто готов принять ее, такой, какая она есть». Дамир с силой сжал ножку бокала и одним махом выпил все содержимое. Несмотря на собственное нервное напряжение, которое никак не желало отступать, он вдруг почувствовал, что начинает пьянеть. Но сейчас такая мелочь волновала его в самую последнюю очередь. «Как далеко зашли их отношения?» — холодно поинтересовался он. «Что он себе позволил?» «О, поверь, Фил слишком правильный, чтобы позволить себе лишнее», — заметил Брис. Но потом встретился взглядом с немного затуманенными глазами Дамира и, ухмыльнувшись, добавил: «Он же не ты». Дамир еще сильнее нахмурился и отвернулся к огню. Он прекрасно понял, что имеет в виду Карилец. И пусть тогда в подземельях они с Лиссой на самом деле зашли очень далеко, но виновата в этом было пресловутое вертийское вино, от которого все ограничители в буквальном смысле испарились. «А она любит его?» — поинтересовался Дамир, прокручивая в стакане остатки янтарного напитка. И, судя по напряженному тону, ответ был для него очень важен. «Не думаю, что все настолько серьезно», — отозвался мгновенно поворачневший Брис. Одного упоминания любви хватило ему, чтобы вновь вспомнить о Терри. Но его собеседник оказался слишком погружен в свои мысли, чтобы заметить мгновенную перемену. «Значит», — протянул Дамир, — «ее сердце не разобьется». «Что ты хочешь этим сказать?» — уточнил Эмбрис, глядя на Сайлирца с откровенным недоумением. «Только то, что Эрлисса не станет страдать по их разрушенным отношениям». Вероятно, выпитый коньяк все же начал действовать, потому что, находясь в трезвом уме, Дамир никогда бы не стал говорить подобное. Он вообще бы не затронул такую странную тему. И благо, что Брис сейчас пребывал в таком же состоянии и адекватно мыслить уже не мог. «Ты что, собрался отбить мою сестренку у Фила?» — весело усмехнулся он. «Серьезно? Тебе что, жить скучно стало? Острых ощущений не хватает?» Но в ответ на это сайлирский кронпринц лишь самоуверенно улыбнулся и расслабленно откинулся на спинку кресла. Сейчас, после изрядной дозы крепкого алкоголя, он выглядел да и чувствовал себя, как настоящий хозяин мира, способный абсолютно на все. «Я не собираюсь никого ни у кого отбивать. В конце концов, мне такие дела не по статусу», заявил он, уверенно встречая недоумевающий взгляд Бриса. «Тогда я совсем тебя не понимаю», протянул карелец. «Скажи уже прямо, тебе нравится Эрлисса?» Дамир вздохнул и, снова наполнив опустевшие бокалы, решил ответить честно. «Да», — сказал он, на мгновение прикрыв глаза, а на его губах появилась мягкая улыбка. «Она будто для меня создана». И выглядел таким по-глупому счастливым, что Брис невольно сам улыбнулся. «А то, что вы постоянно ругаетесь, тебя не смущает?» — поинтересовался он, ощущая, что язык почти не повинуется, а мысли в голове путаются и летают, подобно сонным мухам. «Это поправимо», — отмахнулся Дамир. «Она будет моей». «Ну и как ты собрался это сделать?» — иронично бросил Эмбрис. «Мелкая пока даже Филиппа держит на расстоянии. А все из-за банального недопонимания. А ты для нее вообще самая больная тема. Было время, когда стоило ей услышать твое имя, и она мгновенно зеленела от раздражения». «Ты не понял, Брис», — пьяным голосом произнес Дамир. «Я сделаю все по правилам, и у нее не останется другого выхода, кроме как дать мне свое согласие». «В смысле?» — продолжал недоумевать брат обсуждаемой особы. «В прямом», — раздраженно отозвался будущий император Сайлирии. «Эрлисса станет моей женой». И это прозвучало настолько уверенно, что Брис ни на мгновение не усомнился, что именно так оно и будет. Дамир хоть и был изрядно пьян, но от собственного заявления точно не откажется. И что хуже всего, мнение самой Лисы его явно не волновало. «Не думаю, что это правильно», — заявил Брис, у которого от опьянения перед глазами все начало расплываться. «Она сбежит, как только узнает». «Не сбежит», — холодно ответил Дамир. «И все же мне непонятно, какого демона она вообще тебе понадобилась?» — возмущенно выпалил карелец. «Вокруг очень много хороших, интересных девушек с прекрасной родословной и покладистым характером. Любая из них будет твоей по щелчку пальцев». «Мне нужна Эрлисса», — уверенно сказал Дамир. «Она моя женщина. Моя. И ничьи чужие руки ее не коснутся». «О-о-о!» — протянул Эмбрис, стараясь сохранить голову ясной, хотя думать почти уже не получалось. «Ты дурак, если думаешь, что ее можно удержать силой». «Силой?» — усмехнулся Дамир. «Нет, силой Эрли не удержишь. Здесь нужно нечто более существенное. Она будет с тобой, только если полюбит», — тоном пьяного философа изрек Эмбрис. «Только так». «Знаю», — с грустью согласился сайлирский принц. «Но она даже близко меня к себе не подпускает. Чурается, как будто я ее самый страшный кошмар. И я бы ни за что не стал давить на Эрлиссу. Возможно, даже не подумал бы о ней в качестве супруги. Но вертийское вино на многое мне открыло глаза. Если бы у меня была возможность сблизиться с твоей сестрой, не прибегая к крайним мерам, я был бы только рад. Но ничего не выйдет». «Так ты всерьез решил на ней жениться?» — удивленно воскликнул Брис. Дамир отставил подальше пустой бокал и, наклонившись чуть вперед, уверенно встретил его возмущенный взгляд. «Брак с твоей сестрой укрепит отношения между нашими странами. И как будущий правитель ты должен это понимать», — заметил он хоть и пьяным, но серьезным голосом. К тому же я скомпрометировал Эрлису. И это тоже накладывает на меня некоторые обязательства. И еще, пока я не знал, кто скрывается за маской Динары Арвайс, то не сомневался, что она ко мне неравнодушна. Тогда, в подземельях, она была готова отдаться мне, без единого колебания. Правда. Он покачал головой, а в его глазах впервые за время их разговора промелькнуло сомнение. Мне до сих пор сложно поверить, что тогда со мной была Лисса. Но поверь, теперь я от нее ни за что не откажусь. Брис вдруг нахмурился и отвернулся к горящему в камине пламени, которое, несмотря на то, что дрова уже благополучно прогорели, даже и не думало затухать. И самое время поразмыслить, как Дамир, будучи воздушным магом, умудрился создать здесь живой огонь. Но пьяный мозг Эмбриса пока мог думать только в каком-то одном направлении. И сейчас его мысли снова переключились на Тирианну. Ведь он тоже когда-то был уверен, что она станет его женой, что он не отпустит ее и никогда от нее не откажется. И что в итоге? «Ты влюблен, Брис», — сказал вдруг Дамир, задумчиво глядя на своего погрустневшего собеседника. «Твои чувства слишком сильны, чтобы их мог спрятать ментальный блок. Он укрывает воспоминания и мысли, но не эмоции. И я очень хорошо ощущаю твою боль». Его слова настолько ошарашили Карильца, что он уже хотел возмутиться, высказать этому недоделанному эмпату, как нехорошо копаться в чужих эмоциях. Но тот заговорил раньше. А еще хуже то, что та девушка Тирианна страдает еще сильнее, продолжил он, наблюдая, как в глазах Эмбриса загораются и гаснут синие искры. Мне известно, что она сделала, как и то, что сделал ты. Откуда? Выпалил Брис, у которого внутри все мгновенно похолодело. Ведь эта информация никак не должна была дойти до правителей Солирской империи. Он даже представить себе боялся, какие могут выйти последствия. «Разведка», — безразлично пожал плечами Дамир. «Наш человек присутствовал на собрании вертийской оппозиции в тот день, когда там развернулась твоя личная драма. Так что я знаю обо всем». «Император, как я полагаю, тоже в курсе», — холодно поинтересовался Эмбрис. «Что вы намерены делать?» «Ничего», — развел руками солирский кронпринц. «Это не наша война, а внутренние дела вертийцев. Мы не станем лезть в данный конфликт. И вам бы не рекомендовали. Но Кай решил иначе. И вы будете просто стоять в сторонке и делать вид, что ничего не происходит, а потом просто примете нового правителя Вертинии, если таковой будет», — недоуменно заявил Брис. «Это решать не мне. А мой отец давно предполагал, что Кай в стороне от вертийского переворота не останется», — проговорил Дамир. «Они ведь знакомы не первый год. Но сейчас речь не о политике. Меня куда больше интересует вопрос с той девушкой, дочерью герцога Брайтского, которая сейчас является твоей рабыней». «А тебе не кажется, что это не твое дело?» — мрачно бросил Брис. «Она живет в моей стране, учится в моей академии, дружит с моей будущей женой. И ты считаешь, что это не мое дело?» Эмбрис возмущенно вскинул голову и снова наполнил свой бокал. Да и собеседнику налил. Для равновесия, так сказать. «Я понимаю твой поступок», — добавил Дамир. «А учитывая твои чувства к ней, даже оправдываю. Оставлять ее там было нельзя, а забрать под другим предлогом вряд ли бы получилось. Но все верно, Брис. Предупреждаю первый и последний раз. Если по твоей вине девочка пострадает, я этого так не оставлю. Рабства в Сайлирии давно нет, и по нашим законам она свободный человек. Но пока ее статус остается формальностью, я готов закрывать на него глаза. Я ее не обижу. По этому поводу можешь не переживать», — раздраженно отозвался Эмбрис. «И мне бы не хотелось, чтобы ты влезал еще и в мои личные дела. Поверь, мне своих больше, чем достаточно, чтобы еще о твоих волноваться», — парировал сейлирский принц. «Но леди Брайт сегодня спасла Эрлисе жизнь, и я не оставлю ее, если узнаю, что ей нужна помощь». Я сам разберусь. Ты обиженный дурак, с усмешкой бросил Дамир. Возвращаю комплимент. Ты меня так сегодня уже называл. Но суть в другом. Я чувствую, что она для тебя значит, как и то, что ты значишь для нее. Поэтому прошу, хотя бы не будь с ней жесток. Отвечать Брис не стал. Он не хотел говорить о Терри, да и думать о ней тоже. Жаль, что получалось у него плохо. И каждый раз, целуя очередную девушку, прижимая к себе очередное податливое тело, он не мог отделаться от мысли, что совершает ошибку. Его душа рыдала, моля не делать глупостей. Она рвалась совсем в другое место, туда, где ей было по-настоящему хорошо, к той, которая оказалась предательницей. «А еще мне бы хотелось, чтобы ты осознал одну важную мелочь», протянул Дамир, развалившись в кресле и чувствуя себя по-настоящему пьяным. «Ведь будь он в трезвом уме, эти слова никогда бы не прозвучали. Терианна, вполне вероятно, в скором времени может оказаться сестрой нового вертийского императора. И я бы настоятельно рекомендовал тебе постараться не наживать себе таких врагов, как Арлит Брайт. Это может оказаться пагубно для твоей страны». «Слушай», — нервно бросил Брис, «давай перед тем, как советовать мне, ты сначала разберешься со своей личной жизнью. Ведь пока все, чего добился ты, — это откровенная лютая ненависть Эрлисы». «Скоро я это исправлю», — самоуверенно ответил Дамир. «В этом можешь не сомневаться». Вероятно, Брис на самом деле слишком много выпил. А может, это какие-то происки Дамира. Но он совершенно не запомнил, чем закончился их разговор. Они как-то попрощались, даже что-то друг другу пообещали, а потом вместе покинули башню, выйдя через подземный коридор, соединяющий два корпуса Академии. Куда после этого делся сайлирский кронпринц, Эмбрис не помнил. Будь то был, и вдруг исчез. Сам же он лишь пожал плечами и направился в свою комнату. И что странно, вроде шел правильно, обдуманно выбирал направление, но ноги сами привели его к спальне Терри. И он уверенно нажал на ручку, собираясь войти, но дверь оказалась заперта. Наверное, правильнее в этой ситуации было бы благополучно развернуться и уйти к себе. Но он вдруг подумал, что ему совершенно необходимо увидеть Терианну, убедиться, что с ней все хорошо. И мог бы запросто открыть замок маленьким импульсом темной магии, но все-таки решил постучать. Когда же спустя несколько долгих минут томительного ожидания на пороге появилась заспанная, возмущенная девушка, на лице Эмбриса расцвела совершенно глупая улыбка. Но Терри было совсем не весело. Она ожидала встретить кого угодно, но только не своего так называемого хозяина, да еще и без маскирующего амулета. «Ты в своем уме?» – прошипела она, хватая его за ворот расстегнутого пиджака и затаскивая внутрь. «Брис, что с тобой? Что-то случилось? Динари хуже?» Но он ничего не ответил. Просто прошел в комнату и со счастливым вздохом рухнул на ее разобранную постель. «Все отлично», — довольно протянул он, ощущая, будто вернулся домой после долгих бессмысленных скитаний. «Все просто потрясающе». И тут Терианна поняла, что же в его образе кажется неправильным, ведь она еще ни разу не видела его таким. «Да ты же пьян», — сказала она, запирая дверь на ключ и подходя ближе. «Брис, где ты успел так напиться? Ты же должен был встретиться с принцем Дамиром». «Мы встретились», — ответил он, ловя ее руку и прикладывая к своей щеке. «Выпили немного». «Это, по-твоему, немного?» — хмуро уточнила она, разглядывая его блаженную улыбочку. «Если ты забыл про свой амулет...» Эмбрис вдруг привстал и, обхватив ее рукой за талию, уложил на кровать. «Не нужно слов», — проговорил, целуя в висок. «Я так устал. Давай спать». Но Терри ложиться рядом не желала. Для нее вообще все происходящее выглядело слишком странно. «Зачем ты пришел?» — спросила она, отсев подальше и развернувшись к Брису лицом. «Не знаю», — честно признался он, снова протягивая к ней руку. «Ноги сами привели. Хватит разговоров. Давай, ложись. Нет, Брис, лучше уходи. У тебя есть своя комната и своя кровать. Ты меня выгоняешь? Удивленно спросил он. Но тут же изобразил самодовольную улыбку и заявил. Не уйду. Я не знаю, где мой амулет. Поэтому до утра останусь здесь. И принялся стягивать пиджак. Затем снял туфли и начал расстегивать пуговицы на рубашке. Терри наблюдала молча, а в ее душе бушевали такие эмоции, что впору было кричать. Причем неизвестно, от радости или от ужаса. А когда он, оставшись в одних коротких нижних штанах, снова потянул ее за руку, просто не нашла в себе сил сопротивляться. «Чего ты хочешь?» — взволнованно спросила, позволяя уложить себя рядом. Он развернул ее к себе спиной и крепко обнял, прижимаясь всем телом. Лицом же уткнулся в ее волосы и блаженно вздохнул. «Спи, любимая, спи», — прошептал на ухо. Терри же едва не всхлипнула, не в силах сдержать рвущиеся наружу эмоции. Она безумно соскучилась по Брису и даже не надеялась, что хоть когда-нибудь они будут вот так засыпать вместе. Но понимала, что сейчас он пьян и почти себя не контролирует. Ведь, находясь в трезвом уме, ни за что бы не пришел. А значит, утром все опять станет так, как было. «Моя девочка», — говорил Эмбрис, легко гладя ее по руке и бедру, прикрытому мягкой тканью ночной сорочки. «Моя предательница! Моя воровка!» — добавил, осторожно приподнимая подол. Терри не сопротивлялась. И даже когда его пальцы коснулись голого живота, все равно не подумала останавливать. «Ты украла мое сердце», — продолжал шептать Брис, поднимая ладонь выше к груди, и замер, почувствовав под пальцами учащенные удары. «Бьется?» — шепнул, изобразив удивление. «А мое без тебя биться не желает. Оно полюбило предательницу». «Брис, прошу тебя, не нужно», — прошептала Терианна, ловя его руку. «Не мучай меня еще больше». Ты ведь всего несколько часов назад был с другой девушкой. От тебя даже пахнет ее духами. Она поморщилась, но не смогла найти в себе силы, чтобы отодвинуться. Мое сердце пусть и бьется без тебя, но с каждым его ударом я испытываю невыносимую, раздирающую боль. Оно принадлежит тебе и только тебе. Даже я больше не являюсь его хозяйкой. Поэтому прошу, не заходи далеко. Не унижай меня еще сильнее. Терри все-таки вывернулась из его объятий и легла на соседнюю подушку. Но Брис тут же потянул ее обратно, снова прижимая к своему телу. Только теперь их лица оказались совсем близко. «Спи», — сказал он, ласково касаясь ее щеки. «Я не трону тебя. Просто буду лежать рядом и слушать твое дыхание». Она на несколько мгновений прикрыла глаза и грустно улыбнулась. «Я не могу тратить такие драгоценные моменты на сон», сказала, накрывая его руку своей. «Возможно, мне больше никогда не удастся оказаться к тебе так близко». Но вдруг, осмелев, сама потянулась к его лицу и нежно погладила скулу. «Знаешь, иногда я думаю, что если бы такое было возможно, я бы отдала свою жизнь за твое прощение. Но, увы, даже этого будет слишком мало, чтобы искупить мою вину», — проговорила она, зарываясь пальцами в мягкие белые волосы. «Умом я понимаю, что надеяться не стоит, что нужно смириться, но...» Она заглянула в его глаза, горящие такой родной, мягкой синевой. «Маги любят только раз. А это значит, что у моего сердца никогда уже не будет другого хозяина. Оно всегда будет принадлежать только тебе». Брис дрогнул и, не думая больше ни секунды, подвинулся еще ближе, уложил голову Терри к себе на плечо и обнял так крепко, как только мог. «Ты моя, Терри», — проговорил он, зарываясь лицом в ее волосы. «Моя! Я не смогу тебя отпустить». Брис грустно усмехнулся. «Кстати, у тебя появился заступник, который пообещал обрушить на меня великую кару, если я хотя бы подумаю тебя обидеть». «Эрлиса?» — уточнила Терри, не ожидавшая таких слов. Это было ее единственным предположением. Хотя нечто подобное мог заявить еще и Фил. Всем остальным было на нее совершенно плевать. «Не угадала», — мягко ответил он. «Его высочество Дамир Аркелир, собственной персоной». «А ты ничего не путаешь?» — удивленно спросила девушка. «Мы с ним даже толком не знакомы». «И все же он крайне озабочен твоей...» Брис красноречиво зевнул, а его пьяный разум уже явно находился на грани сна и яви, готовый в любой момент попрощаться с реальностью. «Твоей судьбой». Когда же глаза корильского принца все-таки закрылись, Терри положила ладонь на его грудь, как раз на то место, где сильнее всего ощущались размеренные удары сердца, и прикрыла веки. Сейчас он был рядом, такой теплый, родной, хоть и не совсем адекватный из-за принятого алкоголя. Но она любила его всяким и мысленно благодарила всех светлых богов за то, что сегодня ночью он спал рядом. Ведь это было настоящим чудом, иначе и не назовешь. Терианна даже не пыталась строить иллюзий и прекрасно понимала, что утром он протрезвеет и опять начнет смотреть на нее, как на врага. Поэтому удобнее улеглась на его плечо, сильнее прижалась к теплому телу и решила, что не сомкнет глаз, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным рядом с любимым. Правда, как ни старалась, но все равно уснула. Зато со счастливой улыбкой, на мокром от слез лице.